Выбрался из постели, когда обе девушки крепко уснули, с весьма странными внутренними ощущениями. Стоило отдалиться на пару метров, как я почувствовал какую-то неправильность. Перейдя на взгляд силы, вновь приблизился к кровати, с изумлением замечая, как поверхностные слои моей ауры сливаются с аурами девушек. Их ауры тоже оказались частично объединены на уровне поверхностных слоев. Такого, по идее, вообще не должно быть. При приближении двух живых существ их ауры или сжимаются в месте контакта, или же проходит одна через другую, если они разной плотности. То есть ни о каком контакте или тем более перемешивании говорить не приходится. Целителю требуется преодолевать заметное сопротивление ауры пациента, если требуется целенаправленное вмешательство в нее. А тут вдруг происходит нечто невероятное, добровольное объединение, да еще действующее без сознательного контроля. Только так можно объяснить странные ощущения, возникшие у нас во время близости, когда вдруг резко подскочила чувствительность. Если глянуть перстнем-определителем на девушек, может, он что-то новое скажет, сказал. Аллия резко скакнула сразу на 5 уровней вверх, до 67, а Ладия на 3, став 79. Надо же, за что тут их могут повысить, хрен ведь догадаешься, недоуменно почесал затылок, думая о странностях этого мира. Если уровень отражает какие-либо личные качества субъекта, то наше совместное времяпрепровождение в кровати оказалось весьма действенным средством их развития, не хуже интенсивных боевых тренировок. Вот бы еще выяснить, что же так резко увеличилось. Перед именами девушек появилась дополнительная приставка «Ла», и отображаемый цвет имен и уровня стал золотистым, как у меня. Больше никаких видимых изменений. После заключения официального контракта и подтверждения его близостью мой благородный статус автоматически закрепился за ними. Теперь стража к ним не станет лишний раз придираться, хотя могут последовать претензии со стороны других аристократов. В общем, учить мне своих дам и еще раз учить, как бойцы они пока откровенно слабоваты и против опытного дуэлянта не выстоят. Другой вопрос, если им кто-то бросит вызов, вместо себя они смогут выставить кого-то другого, меня, например. Вот тогда мы и узнаем, чего стоят местные аристократы против вампирской науки контактного боя. И тут меня накрыло малое просветление ума. Вот так совершенно незаметно открываются невероятные перспективы для нашего отряда. Объединив ауры, можно отражать внешние удары совместно. Если я повешу магический щит силы на себя, то он будет действовать не только на меня одного, а растянется на всех сразу. И так можно обойти существенные недостатки двухслойного варианта. Его повышенная энергоемкость в активном состоянии предъявляет особые требования к ауре пользователя. Если для меня такое обстоятельство несущественно, то для девушек даже амулет с ним не обеспечит надежной защиты. Во время боевого столкновения встроенный накопитель быстро истощится, а собственная аура у них еще слаба и не сможет поддерживать такую защиту при отражении ударов. Если обычный магический щит забирает энергию более-менее равномерно и при превышении определенного порога внешнего воздействия просто рвется, то более сложные конструкции сохраняют устойчивость до последнего, создавая резкие пики потребления. Может случиться эффект кратковременного опустошения ауры, который ведет человека к потере сознания. В бою такое категорически недопустимо. Другое дело, когда мы объединимся внешними слоями аур, тогда пиковый расход энергии ляжет на меня одного. С моим-то запасом это не страшно. И еще появляются новые тактические ходы. Если между нами, выстроившимися в треугольник, поместить другого человека, то он окажется внутри полностью защищенного периметра. Утром стоит опробовать это потрясающее открытие на тренировке. Если все будет именно так, как я сейчас думаю, из нас получится идеальная команда телохранителей. Ради такого стоило пойти на слом былых стереотипов. Пока девушки спали, занялся алхимией. Требовалось восстановить запас целительских свитков и сделать еще. Больно спрос на них хороший. Заодно приготовить по несколько сотен других типов. Наконец-то досчитались плетения для связных свитков, можно заняться ими. Опять получится продукция, существенно превосходящая творение конкурентов. Мои связные свитки будут жить несколько лет, если в них периодически вливать дополнительную энергию. А свитки истинного света можно использовать в качестве мощных направленных фонарей, если свернуть их в трубочку. В качестве особой новинки придумал одноразовые свитки со щитом силы. При их использовании рабочая магема формирует щит в ауре владельца, забирая энергию на формирование из самого свитка и поддерживаясь до тех пор, пока аура не истощится на 3/4. Фоновые затраты в неактивном состоянии крайне невелики, их спокойно выдержит любой новичок, имеющий условную 1000 единиц ауры. Единожды применив свиток, можно не задумываться на тему поддержания возникшего щита до тех пор, пока его не собьют. Так даже здешние амулеты не действуют. Защита получится не самой лучшей и сильно зависящей от личного развития индивидуума, но вполне способной удержать пару-тройку неожиданных магических и физических атак. Большинству простых людей, не имеющих развитого щита ауры, такие свитки дадут шанс избежать подлого удара в спину или выстоять в бою на несколько секунд дольше. А главное, никто из здешних магов гарантированно не разберется, как создаются эффекты, поддерживающие действующее плетение в ауре неограниченное время. Это мое личное ноу-хау. И напоследок стоило приготовить дополнительный запас эликсиров для тренировок. Они точно лишними не будут. В общем, к позднему пробуждению девушек я все успел. Надо проверить все это на практике. Завершил я свой рассказ во время завтрака, поведав им о своем случайном открытии, несущем большие перспективы. На нашу совместную тренировку опять собралось немало зрителей, часть коих удалось втянуть в процесс. Те же стражники просто горели желанием поквитаться со мной за прошлый раз и подговорили своих товарищей оказать им посильную помощь. В результате у нас получился бой 3 против 8. Ночная догадка полностью подтвердилась. Если девушки не отдалялись от меня больше, чем на пару метров, то мой щит сдерживал все удары, наносимые по ним. Естественно, поначалу получалось плохо, войдя в азарт, они разрывали дистанцию и выскакивали из зоны действующего слияния, где и получали чувствительные удары по броне от обрадовавшихся стражников. Против меня лично те уже отчаялись что-то противопоставить. Утомив стражников и девушек, отправил их отдыхать, продолжив занятия с Улем. Определив состояние здоровья кобылы как вполне удовлетворительное, взяли с собой и ее. «Тебя как раньше звали?» – мысленно спросил ее, выводя на тренировочную площадку. 36-й номер, ответила она. От такого неожиданного ответа я на несколько секунд завис. Хорошо, как тебе понравится имя Триша? Придумать что-то более оригинальное просто не смог. Подойдет, кобыла явно не отличалась особым многословием мысленной речи. А дальше на пару со своим конем мы стали приводить ее в нормальный тонус. За долгие месяцы болезни Триша просто отвыкла от движения, и теперь ей приходилось вспоминать времена, когда она была еще же ребенком. Мы ее особо не гоняли, большей частью издеваясь друг над другом. Опять я умудрился случайно пропустить сдвоенный удар задних копыт и протаранить забор своей спиной. Уль явно учел прошлые ошибки и выбрал новую хитрую тактику, с неожиданными подскоками из неудобного положения. Мне пришлось даже поднять свою скорость, иначе одним пропущенным ударом я бы не отделался. Вот так относительно бездарно прошло время до самого вечера. Выходя из стойла, куда я отвел своих четвероногих напарников, взглядом отметил 3 знакомых лошадей, стоящих в стороне, одна из которых была под седлом, а 2 другие несли на спине объемные мешки. Эти лошади принадлежали знакомой лошаднице Рами, которая зачем-то пожаловала сюда по своей прихоти, явно собираясь в дальнюю дорогу, судя по ее поклаже. Столь выдающаяся женщина нашлась в столовой, сидящей за одним столом с моими девушками. «Прими меня в ваш отряд», сразу же заявила она, когда я подошел. Внимательно посмотрев на девушек, отметил на их лицах явное согласие с потенциальным пополнением нашего коллектива. Похоже, они тут уже давно обо всем договорились и только ждали моего решения. Я уже хорошо знал, кем была Рамия в своем прошлом. Гвардейскими тысячниками так просто не становится, к тому же в столь молодом возрасте. Тут одной протекции влиятельного рода недостаточно, эту должность можно заслужить только реальными достижениями. По крайней мере, мне так казалось. И такой опытный человек, хорошо знающий местные реалии, нашему отряду будет весьма полезен. Если никто из девушек не возражает, то не вижу проблем, ответил я ей, усаживаясь на свободный стул. Вовремя я это сделал, так как лошадница протянула мне на подпись связанный свиток с записью контракта. Прочтя 1-2 строки, едва не потерял дар речи. «В своем ли ты уме, Раме?» Поднял на нее свой взгляд, пребывая в совершенно ошарашенном состоянии. Предложенный мне договор был контрактом наложницы, со всеми из этого вытекающими последствиями. «У меня просто нет выбора», — грустно вздохнула она. А таким хитрым образом мы хорошенько расквасим сапатку кое-каким очень хитрым завсегдатаем королевского дворца. Рассказывай. Я откинулся на спинку стула, приготовившись слушать. И она рассказала очередную историю великой победы разума над здравым смыслом. По ее словам, во время недавнего подавления последнего бунта, когда победители уже четко определились, ее с громким треском вышибли из королевской гвардии. Слишком успешные действия молодой женщины на командной должности наглядно показали махровую некомпетентность других командиров, принадлежавших к более влиятельным аристократическим родам. Опасаясь возвышения ее над ними, те организовали ложный заговор против короля, а главной виновницей после его своевременного раскрытия выставили Рамию как потенциальную узурпаторшу. Благодаря своим боевым заслугам она смогла отделаться только лишением звания, награды дворянского статуса, когда другие невольные заговорщики взошли на эшафот. Во время бунта королевское правосудие особо не церемонилось, и опытные интриганы этим активно пользовались, убирая со своего пути всех неугодных. Перебраться в другое королевство помешала репутация раскрытой заговорщицы, вокруг которой запросто может образоваться новый заговор. Многие помнили ее боевые заслуги и огромный опыт командования войском, потому живой не отпустили бы. Именно потому она и превратилась в чокнутую ветеринаршу, отверженную обществом и брошенную бывшими друзьями и соратниками. И теперь вроде бы ничего в ее жизни не должно было измениться, если бы не события последних дней. Начавшийся в городе бардак выявил ту самую некомпетентность командного состава, а понесенные в стычках с бандитами потери заставили короля серьезно задуматься. Армии опять вспомнили и сделали ей предложение, от которого нельзя отказаться. Но она прекрасно понимала, что в этот раз она нужна только для того, чтобы на кого-то взвалить всю ответственность за потери и прочие неудачи. Те самые опытные интриганы просто не захотят упустить такую возможность отомстить ей еще раз. И возвращение на службу гарантированно приведет ее в руки палачей сразу же по окончании бардака или чуть позже, когда начнут подводить итоги. Потому она решила сбежать, пока еще не поздно, хотя это тоже являлось официальным предательством королевства, за которое возводит на эшафот. Если завтра утром она не явится на призывной пункт, то ее объявят в розыск как государственную преступницу. С таким обвинением даже в других королевствах не спрятаться, поймают и выдадут. Затеряться среди толпы с ее видной внешностью почти невозможно. Единственный вариант выжить – успеть добраться до границы баронства Ток. Там она сможет выгодно продать себя даже не как рабыню. Ее былые заслуги чего-то дозначат. По пути заскочив сюда попрощаться со старыми знакомыми, она случайно встретила Ладию и разговорилась с ней. Затем к разговору присоединилась подошедшая Аллия и поведала о наших отрядных успехах, вместе с кое-чем личным. Случайно проболталась, рассказывая, откуда в ее имени появилась приставка «Ла» и «Золотой цвет». Да, женщины умеют хранить тайны, но почему-то делают это малыми и большими группами, у кого как получается. И тут Рамия поняла, у нее появляется хороший шанс достойно вывернуться из сложной ситуации, пусть и весьма нетипичным способом. Ради возможности кое-кому хорошо отомстить она может поступиться своей гордостью и кое-чем еще, ибо наложница по закону не может быть призвана в армию, если на то нет воли ее господина. А я, ее потенциальный хозяин, не являюсь официальным подданным короля, потому со мной ему или его людям придется только договариваться. И если я просто не захочу, то законных способов давления на благородного у них не будет. Значит, придется некоторым хитрецам самостоятельно держать ответ перед королем, так как свалить свою глупость будет ни на кого, все прочие крайние уже давно кончились. История только на первый взгляд казалась совершенно невероятной, но Рамия не врала. Подумав для порядка лишнюю пару минут, молчаливо посокрушавшись, что опять все решили за меня, а оставить без помощи такую хорошую женщину нельзя, я подписал предложенный контракт, спросив: «А со всеми твоими лошадьми теперь что станет? Взваливать на себя ответственность еще за ту ветеринарную лечебницу мне совершенно не хотелось. Собравшись в бега, я уже отписала все своему старшему брату», — ответил Рамия. «У него жена, две наложницы и трое взрослых сыновей. Наш древний род всегда занимался разведением и торговлей лошадьми, даже на родовом гербе нарисована лошадь, вставшая на дыбы. Это знак основного поставщика боевых коней для королевского двора и армии. Когда меня выперли из гвардии, именно брат помог мне удержаться в этой жизни и не наложить на себя руки. Он тогда дал мне новый смысл существования, но теперь ситуация изменилась. «Не беспокойся, все мое имущество ныне лежит в седельных сумках и вьюках пары лошадей. Там нет ничего лишнего, только то, что действительно необходимо воину». Вот так наш коллектив совершенно неожиданно пополнился еще одним человеком. «Сумасбродство, чистой воды сумасбродство», — подумал я, когда мне пришлось опять бороться с моральными терзаниями. «Помогать другим — это хорошо, но почему именно таким странным образом?» Тягостные мысли не хотели уходить из моей головы. Никогда раньше не мог даже представить себя в роли многоженца, и даже не мечтал, что окажусь с несколькими женщинами в одной постели, разве только в ранние студенческие годы, когда и одной-то подруги у меня не имелось, одни лишь юношеские фантазии. Теперь же заключенный контракт требовалось выполнять в полном объеме, иначе он станет недействителен. И если у мужчины три официальных наложницы, то хочешь, не хочешь, а по здешним законам придется делать это сразу со всеми ними, и так, чтобы всем хватило. Такой естественный ограничитель для тех мужчин, которые возомнили себя истинными гигантами. Без магии жизни все было бы печально, но раз уж так получилось, будем выжимать максимум полезного из нынешней ситуации. Заодно посмотрим, откуда возникает эффект слияния аур. Есть у меня кое-какие догадки на сей счет. Несмотря на свои выдающиеся женские формы и внешний возраст немного за 30, Рами оказалась старой девой. В это было сложно поверить, однако факты упрямая вещь. Хоть она и знала о взаимоотношениях мужчины и женщины, но никогда прежде не примеряла их на себя. Сказывалось не самое лучшее отцовское воспитание и военное прошлое. Для нее все подобное всегда проходило по категории «только не со мной». И если бы не сложная жизненная ситуация, она бы так никогда и не решилась. И сейчас, по военному приказав себе, она быстро скинула одежду и приготовилась терпеть. «Надо, значит, надо. И плевать, как все это воспринимается моей развитой эмпатией». Потому пришлось приложить немало сил, ментального и целительского вмешательства, прежде чем она стала откликаться на ласки и сумела расслабиться. Сильно помогли девушки, постоянно отвлекая ее своей болтовней и касаниями от тягостных мыслей. Только под самое утро нам удалось сломить последние барьеры ее сознания, и я сумел пронаблюдать, как впервые возникает эффект слияния аур. Увы, исключительно в парном общении его никогда не достигнуть, требуются добровольные помощницы. Богиня была по-своему права, предлагая мне завести нескольких наложниц одновременно, видимо, прекрасно зная о такой интересной особенности. Могла бы просто рассказать, а не устраивать одну хитрость за другой, подкидывая женщин ко мне в постель. Хотя тут тоже может быть не все так просто, и преждевременные знания могли помешать. Зато теперь наш отряд имеет огромное скрытое преимущество перед другими. Мы можем позволить себе браться за совершенно безнадежные, по мнению других, задания. Следующим днем планировалось выбраться в город, но стражники опять постарались отговорить меня это делать. Сложная ситуация пока и не думала как-то улучшаться. Поняв, что за них взялись всерьез, сбежать или отсидеться не получится, воры и прочие уголовные элементы решили дать последний бой. К ним присоединились темные кланы. На стороне правопорядка помимо стражи и гвардии выступила гильдия наемников, и даже образовались отряды самообороны из простых горожан, которым роздали оружие и приставили опытных командиров. Маги вначале хотели отсидеться в стороне, но король выдвинул какой-то ультиматум, и им пришлось гонять бандитов наравне со всеми остальными. Правда, они и тогда не особенно старались. Тем не менее в скорой победе сил добра уже никто не сомневался, однако нам в эту свалку лучше было не соваться. Впрочем, никто нас тоже не собирался удерживать насильно. Передав информацию своим женщинам, предложил им устроить тренировку в реальной боевой обстановке и по возможности немного подзаработать. Сообщив по связанному свитку в гильдию наемников о готовности взять новый контракт, сразу же получил ответ с указанием места, куда следует немедленно прибыть. Пробраться в город оказалось несложно, лишь несколько раз пришлось предъявлять гильдейские знаки наемников вместе с предписанием явиться на указанную точку. Многолюдные прежде столичные улицы и площади сейчас опустели, рынки закрылись, и лишь патрули стражи и гвардейцев то и дело сновали туда-сюда, задерживая любых подозрительных личностей. Для некоторых из них поимка заканчивалась быстрым допросом, правосудием по упрощенной процедуре и пеньковой петлей на ближайшем древесном суку. Вот кого-кого, а повешенных на городских улицах хватало. Но так было далеко не во всех кварталах. Бандиты еще удерживали несколько важных ключевых точек, отбивая все попытки выбить их оттуда. С вашей численностью отряда и навыками предлагается выполнить два важных задания, за которые никто из наемников не хочет браться, пояснил нам гильдейский координатор, когда мы прибыли на указанную точку. Первое, и самое важное, зачистка городских катакомб. Именно там серьезно окопались основные силы темных кланов. Выйти оттуда им не дают, но и выкурить их никак не выходит. Даже маги не помогли. На блокировку всех известных ходов задействованы большие силы, более нужные сейчас в других местах. А каково второе задание? Спросил его, ибо лезть под землю не очень-то хотелось. Там нельзя применить шляпу-радар, разве только для обнаружения магических ловушек. Ментальное чутье тоже не могло показать правильного направления на людей и вообще сильно ослабевало. И еще была опасность угодить под случайный обвал. Тут даже со всеми нашими щитами придется туго, за один раз я не протащу всех сквозь пространство. Риск слишком велик, не зря же другие наемники отказались. Второе задание непосредственно связано с первым, координатору явно не понравилось мое излишнее любопытство. Прорвать оборону захваченной разбойниками городской тюрьмы можно только из-под земли, иначе потери станут совершенно неприемлемыми. Особого выбора не было, потому пришлось нам лезть в старые катакомбы. Зато там будет работать наш отрядный эффект близкого присутствия, единственный плюс, который я вижу. Что там впереди? Спросил я рослого гвардейца, удерживавшего вместе с небольшим отрядом баррикаду в подземном проходе. Ментальное чутье улавливало близкое присутствие группы людей, а радар в шляпе показывал действие мощной магии. Арбалетчики, человек 6, пара с боевыми амулетами, и, похоже, с ними есть маг. Щит сбить им уже дюжину раз пытались, двоих при этом зря потеряли, недовольно поморщившись, ответил тот. Еще у них имеются болты с сильной магией, которые пробивают любые щиты и доспехи как бумагу. Нам сейчас хотя бы десяток таких, тогда мы бы им показали. Гвардеец показал кулак темноте. Да уж, действительно неважная ситуация. Всем отрядам соваться туда нельзя. Я не уверен в том, что мои щиты и особый арбалетный болт смогут удержать. На доспехи и то больше надежды. Но зачем зря рисковать? Проще воспользоваться своими способностями и прыгать сквозь пространство, атаковав бандитский заслон с тыла. Пространственный взор здесь еле работает, слишком много магического шума, но подходящую пустую точку в коридорной системе, похоже, нащупал. Отводи своих людей к предыдущему заслону, сейчас здесь станет немножко жарковато, предложил командиру отряда гвардейцев, доставая из кармана дюжину боевых свитков с мощными огненными шарами. Совсем спятил, резко вскинулся тот, едва разглядев, что находится в моих руках. Нельзя здесь использовать сильную магию. Завалит вас всех, если заживо не зажаритесь. Однако нужное мне дело он сделал, подав команду своим бойцам. Нам лишние свидетели сейчас совсем не нужны. Значит, так, приступил к выдаче инструкций своему небольшому отряду, когда гвардейцы удалились. Я сейчас кое-что проверю и исчезну. Не спрашивайте как, исчезну и все. Ваша задача по одной резко подбегать и, высовывая лишь одну руку за поворот, не глядя стрелять из арбалета или выпускать слабые молнии в сторону противника, после чего резко отбегать сюда и ждать некоторое время, когда прекратится ответный обстрел с той стороны. Потом повторять еще раз, высовываться и лезть на рожон категорически запрещено. Все остальное время стоите за баррикадой и ждете возможной контратаки. Амулеты щита силы активировать немедленно на полную мощность. Прекратите обстрел, когда получите от меня сигнал по связи. Место тут было очень удобно для обороны как с одной, так и с другой стороны. Поворот под прямым углом и в двух коридорах баррикады. Стоит лишь кому-то случайно высунуться за поворот, как он поймает своим телом дружный залп. При наличии запаса боеприпасов и магической поддержки противостояние здесь может продлиться вечно. Разве только штурмующая сторона попытается забросать противника трупами своих бойцов. К счастью, желающих так глупо погибать не нашлось, кроме нас, естественно, но и мы по-глупому не полезем. Подойдя к повороту, высунул руку и отправил в сторону вражеской баррикады пару разрядов молнии из своего перстня, после чего резко отскочил обратно. В стену коридора ударилось несколько арбалетных болтов и маленький огненный шар, полыхнувший небольшим взрывом при ударе. В разные стороны полетели камни, выбитые из стены, а воздух явно потеплел. Вот так и действуйте, отдал девушкам последнюю команду и прыгнул сквозь пространство. Оборону катакомб готовили настоящие профессионалы. За первой баррикадой располагалась вторая, а за ней еще три штуки. Но там уже было мало бойцов, по двое-трое. В случае угрозы прорыва первой линии защитникам явно предлагалось отступать и занимать следующие рубежи, постепенно выбивая нападающих. И в качестве особого сюрприза за последним рубежом обороны установлена магическая бомба, способная обрушить проход. Похоже, к подземной войне здесь готовились далеко не один день и даже не один месяц. Неудивительно, что гвардейцы и маги не могут ничего противопоставить закрепившимся бандитам. Наверняка у них есть и тайные ходы, ведущие за пределы города. И самые главные шишки уже могли не один раз сбежать, пока их подчиненные изображают неприступную оборону. Они тут сдерживают большие силы стражи и гвардии, и главари ночников могут поодиночке или малыми группами спокойно уйти в леса от немногочисленных патрулей за городом. Ладно, хватит размышлять, пора действовать. Так, самая дальняя баррикада, трое бойцов, в задачу которых явно входит своевременное информирование укрывшихся дальше сил о возможном прорыве, если судить по их вооружению и связанному амулету на шее у одного. Немного полежите, ребята, шипеть и тихо материться не надо, паралич скоро пройдет. А вот крепкие веревки с рук и ног никуда не денутся. Ваше магическое барахлишко мне тоже пригодится, как и ценное содержимое карманов, благо ничего явно запрещенного у вас нет. Следующее. Больше всего бойцов собралось около первой баррикады, почти две дюжины. Но они были так увлечены ожиданием очередной атаки, что не сразу заметили, как стали один за другим оседать на землю, получив парализующий луч в спину. А когда заметили, уже ничего сделать не успели. Прекратить обстрел. Подал команду своему отряду через связанный амулет. И пока девушки отдыхают, быстро связывал по рукам и ногам парализованных бойцов, незаметно прибирая в свою сумку контрабандиста все ценное. Мага среди пленников не нашлось, зато обнаружился мощный амулет стационарного щита силы. Таких интересных штучек мне прежде не попадалось. Кроме того, амулета интересными трофеями стали особые арбалетные болты в количестве 40 штук и 3 компактных блочных арбалета с хорошей магической начинкой. Такие машинки с раздвижным телескопическим прикладом исключительно удобны в стесненном пространстве катакомб или помещений, особенно учитывая наличие механизма быстрого автоматического взвода на магическом приводе и отъемного магазина на 7 болтов. Арбалет мог стрелять 2 раза в секунду, пока хватало заряда встроенного накопителя. Потом его требовалось подзаряжать у мага или взводить вручную, благо рычаг ручного взвода тоже присутствовал на положенном месте. Остальное оружие защитников слова доброго не стоило, потому пока свалил его в одну кучу, дабы разобраться с ним после завершения задания и не сильно захламлять пространственный карман. Уже стал иногда забывать, что я туда запихнул, а без этого невозможно быстро доставать убранные предметы. Разве только пару средненьких боевых жезлов и один целительский не стал оставлять. Они действительно дорогие. Броня у защитников оказалась самой примитивной, преимущественно короткие железные кольчуги и кожа с бронзовыми нашивками. Расчет обороны явно строился на стационарном щите, и лишь троица штурмовиков с хитрыми арбалетами носила под плащами усиленные магией легкие стальные пластинчатые доспехи и имела персональные амулеты щита силы в виде браслетов. По-быстрому разобравшись с ценными трофеями, подал команду остальному отряду подходить сюда. Пора было идти дальше и еще несколько раз повторить только что опробованную тактику. Гляжу, ты нам совсем никого не оставил. Ромео подсветила коридор активированным свитком истинного света, внимательно разглядывая связанных пленников. Ладья с Аллией склонились над кучей трофейного оружия, что-то выбирая себе из нее. Кто-то обещал совместную тренировку, но почему-то сделал все сам. С укоризной в голосе съязвила моя новая наложница. Риск не стоил того. Я лишь покачал головой в ответ на ее едкое замечание. Впереди еще не один такой заслон, успеем вдоволь навоеваться. Но в этот момент из-за поворота стремительно выскочил внушительный отряд гвардейцев, направивших в нашу сторону взведенные арбалеты. Наемники, не двигайтесь, болты у нас пробивные, и мы стреляем без предупреждения. Громко выкрикнул кто-то из них. Что вам от нас надо? Спросил невидимого за широкими спинами командира, будучи в любой момент готовым прыгнуть к нему сквозь пространство и растерзать всех этих горе вояк голыми руками. Бросьте все трофеи на землю и по одному выходите на поверхность. Вы свое дело сделали, обещанную награду получите от гильдии, — скомандовал нам тот. «Вовремя же я прибрал все действительно ценные в свою сумку. Ладно, не будем спорить, любой конфликт сейчас нам только навредит. С них станется записать нас в очередные бунтари, если мы попытаемся оказать сопротивление или оспорить приказ. Похоже, эта провокация как раз на такую реакцию с нашей стороны и рассчитана, чтобы не платить лишних денег. Отряд, подчиняемся приказу», — подал команду смотрящим на меня женщинам, готовым немедленно вступить с гвардейцами в бой, несмотря на их численное и тактическое превосходство. «Проходите очередной пост, сразу же сообщайте по амулету связи. Если вас пытаются задержать, тоже сообщайте и подчиняйтесь приказам. Я позже разберусь через гильдию. Аллия идет первой». Пока мои крайне недовольные бойцы выбирались, внимательно наблюдал за ними через пространство, продираясь через тяжелые помехи и ожидая в любой момент подлого удара им в спину. Но, похоже, команды на эскалацию конфликта с гильдией наемников гвардейцы не получили, потому все вышли на поверхность без каких-либо проблем. Даже обыскивать нас никто не решился, а гвардейцы отряд за отрядом ныряли в темное подземелье, быстро растекаясь по открывшимся им катакомбам. Больше наших услуг наемников не потребовалось. Мои догадки о том, что подземная оборона всего лишь отвлекающий маневр, позволяющий незаметно скрыться главарям, вскоре подтвердились. Бандиты и бойцы темных кланов оказались гораздо хитрее командиров гвардейцев и стражи. Заметив нарушение своей линии обороны, они организованно отступили через тайные ходы, унеся с собой все ценные и подорвав их за собой. Причем ушли и те, кто держал оборону городской тюрьмы, подпалив ее напоследок. Вместо обороняющихся под землей осталось множество смертоносных ловушек, с которыми гвардейцы очень близко познакомились. Попытки преследования бегущих ночников по лесам тоже оказались безрезультатными. Пока одни бандиты держали оборону, другие готовили пути быстрого отступления. Больше очагов сопротивления не наблюдалось, и наш отряд попросили временно покинуть город или пересидеть пару дней в гильдейском здании, пока порядок полностью не восстановится. Мы выбрали первый вариант, так как сидеть друг у друга на головах в переполненном здании совершенно не хотелось. И вообще у меня складывалось впечатление, кое-кто из командования гвардии явно играет на стороне бандитов, о чем я и поведал своим бойцам на вечернем разборе сегодняшней вылазки. «А чего ты хотел?» — сказал Ромея. «Ночники давно кого надо хорошо прикормили. Если бы не король и независимая от всех тайная канцелярия, никто бы не стал их трогать. И теперь кое-кто просто отрабатывает полученные деньги, не считая чужих жизней. Ты думаешь, им все это сойдет с рук?» — спросил я ее, даже не удивляясь такому положению вещей. «Посмотрим», — злорадно улыбнувшись, ответила она. «Я же задумался о том, куда эта сильная женщина нас всех может втянуть со своей местью. Придется за ней внимательно наблюдать и постараться вовремя одернуть. Прямой запрет тут явно не поможет. Ближе к ночи, едва лишь я вышел на улицу проведать наших четвероногих товарищей, меня вдруг резко пронзило ощущение постороннего присутствия. Напрягши ментальное чутье и оглядевшись по сторонам, никого рядом не заметил. И только тусклое свечение на моей правой руке указывало, кто почтил меня своим вниманием. «Есть какие-то хорошие новости, Диарий?» — обратился я к божественному артефакту. «Не могу сказать, что они будут для тебя именно хорошими и доведут до добра», — сразу же откликнулся тот голосом своего создателя. «Но раз ты просил найти тебе побольше неприятностей, я не смог отказать в такой интересной просьбе. Особенно если мне это почти ничего не стоило». «Хе-хе», — вслух усмехнулся бог торговли. «Неужели ты нашел вход в Эдем?» Я чуть было не подпрыгнул на месте от неожиданной радости. «Можно подумать, что да», — ответил бог, добавив: «Только я не думаю, что это тебе сильно поможет. Вытяни правую руку и раскрой ладонь, сейчас передам». Моя ладонь вспыхнула золотистым сиянием, и на ней появилась небольшая металлическая штуковина с явно наблюдаемыми электрическими контактами и оптическими разъемами. «Стражей ты теперь легко почувствуешь сам с расстояния где-то в полсотни метров. Я дал тебе собственное чутье», — сказал Диарий после передачи мне неизвестной технической штуковины. «Это гораздо меньше, чем тебе хотелось бы, но большего я для тебя сделать не могу. Бывай, смертник». Мгновение, и божественное присутствие полностью исчезло, и лишь странный предмет, которому совсем не место в магическом мире, явственно показывал, что это была совсем не галлюцинация. «Интересно, сможет ли о нем что-то сказать перстень-определитель?» — навигационный компьютер межзвездного корабля, высветил он совсем короткую надпись. В полной прострации я сел на землю там же, где и стоял, совершенно не представляя, как действовать дальше. Эпилог. Грегори пребывал в ярости, не зная, кого надо убить, чтобы успокоиться. Так бывало уже не первый раз за последнее время. Рушилось все, за что он только брался. Жизнь в райском саду показалась ему неинтересной. Там он мог творить почти все, но это иллюзорное могущество быстро надоело. Бороться и реально противостоять можно только его давнему партнеру по бизнесу, слишком многое успевшему отхватить, но в силу некоторых причин прямая вражда между ними сейчас невозможна. А времени в цифровой вселенной действительно было много, и реальные дела быстро закончились. Скука смертная. Она порой толкает людей на самые сумасбродные поступки. Потому идея уйти развлекаться в основной игровой мир не показалась Грегори безрассудной, несмотря на то, как он прежде относился ко всем любителям виртуальных развлечений. Жалкие никчемные людишки, не нашедшие своего места в жизни и так глупо заполняющие пустоту своего времени. И вот теперь он сам захотел попробовать, каково это. С его деньгами и большим жизненным опытом можно влезать в любые авантюры. В игровом мире имелся главный героический квест, как раз для тех сильных мужчин, кто готов доказать всем свое истинное превосходство. Любой игрок мог попытаться сколотить из разрозненных королевств единую империю и стать великим императором. Не за один год и даже не за одно игровое десятилетие, естественно. И желающих потягаться за высший имперский венец уже на старте игры набралось немало. Борьба ожидалась жаркой и напряженной. Многие захотели проверить свои силы на этом трудном пути, но разве могут они как-то противостоять одному из реальных владельцев этого мира? Именно так думал Грегори во время перелета к отдаленной звездной системе на самом краю галактики. Зря он тогда не послушал совета своего хитрого партнера и не воспользовался игровым аватаром, как делали все остальные обитатели Эдема, решившие развлечься по-настоящему. Он не хотел появляться, как все обычные люди, с пустыми карманами. И пусть он сразу же мог многое купить за деньги, но ему не хотелось терять преимуществ владельца космической техники, перед которой по идее должна пасовать любая магия. Но кто-то оказался хитрее всех. Едва небольшой, но очень зубастый космический корабль Грегори выпрыгнул из-под пространства в нужной системе, совершив сверхдальний прыжок на грани допустимого, как у него отказали сразу оба реактора. Не просто так эта часть галактики считалась закрытой для полетов космических кораблей. Хитрые разработчики, перед тем как навсегда покинуть этот мир, сумели таки устроить владельцам корпорации большую пакость, закрыв зону основного игрового мира для космических кораблей другого, еще не стартовавшего проекта, в который входил Эдем. Сделали они это как скрытую закладку, сработавшую в момент раскрутки проекта. Теперь уже нельзя перезагрузить систему, выбросив из нее вредоносный код, и просто найти его практически невозможно. Все специалисты, знавшие особенные тонкости системы, уже благополучно скончались или сошли с ума. Не вовремя они с зубом решили полностью зачистить концы. На последних остатках энергии в резервных накопителях кораблю Грегори удалось войти в атмосферу планеты и достаточно жестко приводниться в большом озере посреди огромной горной долины. При касании воды лишенной энергии космический корабль стал разваливаться на части и быстро затонул. Сам Грегори успел катапультироваться и благополучно выбраться на берег. Так он впервые попал в основной игровой мир. Место его приземления оказалось безжизненно и сильно удалено от ближайших населенных земель, потому ему грозила мучительная голодная смерть. Озеро было слишком глубоким, и ничего достать со дна ему не удалось. Скафандр мог поддержать его жизненный тонус всего несколько суток, так как отсутствовали расходные картриджи, но это ничего принципиально не решало. Для возвращения в Эдем, где оставалась последняя точка возрождения, пришлось активировать систему самоликвидации, смирившись с потерей ценного корабля и множества другого полезного имущества. Через несколько дней Грегори все же приступил к реализации своей затеи, вернувшись на злополучную планету как все обычные игроки. И поначалу все стало хорошо получаться. Человеческие пороки были старательно перенесены и в этот виртуальный мир, потому удалось быстро раскрутить цепочку нужных событий. Самое большое, но весьма слабое королевство Лаира, в котором различные криминальные элементы имели большой вес, лучше всего подходило для его планов. Интрига с захватом наследника престола рабовладельцами и последующего освобождения его должна была приблизить блистательного рыцаря Грига к трону короля. Все нужные люди были подкуплены, кто деньгами, а кто обещаниями или угрозами. Первый этап прошел без сучка и задоринки. Ночники и темные братья баронства только хорошо отработали полученные деньги, захватив принца во время его выезда из столицы для тайной встречи с будущей невестой. Эта встреча, естественно, тоже была частью разработанного плана захвата власти в королевстве. Отвлечение внимания местных спецслужб людьми Грегори тоже до определенного момента шло весьма удачно. Те хорошо развлекались, устроив настоящий террор неписям и игрокам, заодно набивая деньгами свои карманы. Но потом все вдруг посыпалось, как карточный домик. Какой-то неизвестный игрок сумел перебить весь отвлекающий отряд и помочь местной страже разгромить городское отделение ночной гильдии. Террор-группу на точке возрождения около столицы уже ждали стражники, без долгих расспросов отправив их на виселицу. Ребята сумели хорошо порезвиться и там, выполняя миссию устрашения важных неписей, не пожелавших договариваться полюбовно. Потому-то их и не стали долго допрашивать, ведя следствие по правилам, тем самым не позволив Грегори вытащить своих людей из городской тюрьмы. Пропали немалые средства, вложенные в игровых персонажей и их связи в ночной гильдии. Та тоже сумела отличиться, попытавшись разобраться с нанесшим ей немалый ущерб наглецом, следуя за ним по горячим следам. Ее мстители угодили в заранее расставленную ловушку и куда-то пропали. Грегори даже пришлось выплачивать гильдии немалую компенсацию, иначе та категорически отказывалась дальше сотрудничать с его людьми. Но пока все это были мелочи, когда он возьмет власть, эти жалкие куски цифрового кода, почему-то считающие себя людьми, доподлинно узнают всю глубину своих ошибок и заблуждений. А затем произошла первая серьезная неприятность. Отряд людоловов, который должен был доставить принца до нужной точки, после чего быстро расстаться со своими иллюзиями жизни, пропал без всякого следа. Из портового города он вышел, но растворился где-то по дороге. Грегори со своими людьми ждал его появления более недели и так и не дождался. При этом у них возник острый конфликт с видными работорговцами из баронства Ток, потерявшими связь с отрядом егерей, по договору обеспечивающих их прикрытие. Те тоже куда-то подевались, не оставив никаких следов, несмотря на всю свою подготовку и снаряжение. Опять пришлось платить деньги, дабы все уладить миром. Ничего, вскоре и те работорговцы узнают, каково до скончания дней махать киркой в серебряных рудниках за миску баланды, сидя при этом на цепи. И только значительно позже удалось узнать, что же произошло с теми людоловами и принцем, когда тот благополучно объявился в столице с одним из торговых караванов. Пришлось без достаточной подготовки переходить ко второму этапу, при реализации которого в столице происходил бунт, а на его волне – государственный переворот. Знать отстраняла короля от власти, организуя новую форму правления – дворянскую республику. А затем блистательный рыцарь Грег со своими верными людьми приходил в столицу, карая всех заговорщиков и возвращая королевскую власть, после чего по праву победителя занимал должность единственного регента при малолетнем принце, папашу которого бунтари должны были растерзать. Подготовка практически завершилась, нужные актеры заняли свои места на сцене, и оставалось лишь дождаться удобного момента. Но опять все пошло под откос: тайная канцелярия, эти чертовы фанатики правопорядка, которых так и не удалось крепко прижать, нанесли упреждающий удар по темным кланам и ночной гильдии, и старательно подготавливаемый бунт произошел немного раньше запланированного времени. В результате несогласованных действий бунтарей и криминальных элементов скороспелое восстание было подавлено. Родовитые заговорщики или не успели произвести государственный переворот, или вообще решили этого не делать, банально кинув своего главного спонсора. Второе было гораздо вернее, и Грегори прекрасно это чувствовал. Теперь уже можно уверенно заявить: потраченных на подкуп местной знати и вооружение темных кланов огромных средств ему никто не вернет. И про само королевство Лаира стоит на какое-то время забыть, занявшись другими делами. Но оставлять подобное без должного ответа Грегори не собирался. Он обязательно найдет всех, кто вольно или невольно перешел ему дорогу, и обязательно отомстит самым жестоким образом. Даже само королевство будет предано огню и мечу в назидание другим. Пусть не сразу, он ведь никуда не торопится, ибо будущий великий император просто не имеет права прощать своих врагов и уж тем более что-то забывать. «Ты что-то узнал о сволочи, которая испортила нашу игру?» — спросил блистательный рыцарь своего первого помощника, побеспокоившего шефа в момент его плохого настроения. «Похоже, «Тайные нити ведут в Эдем», — ответил тот, явно побледнев лицом при взгляде на своего хозяина. «Мои люди не смогли определить внешние точки подключения того игрока, устроившего переполох в порту и перехватившего у нас принца. Она уходит в недра системы, точно так же, как и ваша. И этим обстоятельством легко объясняется его обеспеченность и многое другое. Черт!» Грегори сильно ударил рукой в бронированной перчатке по дубовому столу. «Ведь можно было что-то подобное предполагать. Значит, так, продолжай незаметно следить за ним, но пока ничего не предпринимай. Нужно точно выяснить, кто он такой. Если это проделки моего давнего партнера Зуба. Черт! Черт, опять эта старая скотина сумела переиграть меня. Лицо рыцаря еще больше налилось яростью. Я ему обязательно это припомню, он еще не один раз пожалеет, что встал на моем пути. Алексей Ябвов. Цифровая пропасть. Закрытые горизонты. Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернета и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. Пролог. Когда еще обычное интервью вполне рядового бизнесмена, пусть и из первой тысячи мировых имен, вызывало такой огромный ажиотаж. «Обратите внимание на счетчик зрителей в прямом эфире», — громко заявил Стивен Брок, ведущий известного ток-шоу своего имени, показывая рукой на большой боковой экран. «В этот момент нас видят и слышат больше миллиарда людей по всей планете. Некоторые из них уже познакомились на собственном опыте с одним из величайших достижений нашего века – полноценной искусственной реальностью, другие только слышали чужие мнения. Слухов, как всегда, куда больше, чем реальных фактов, и слухи эти часто поистине пугающие. Потому все наши зрители желают услышать ответы на длинный список вопросов, который подготовила наша инициативная группа молодых журналистов. И мистер Зубатов, один из отцов-основателей мира новых ощущений, пообещал честно ответить на них, совершенно ничего не скрывая и не утаивая. В этот момент над пустым гостевым креслом ярко засиял шар света, постепенно вытянувшийся и в один момент превратившийся в немолодого, но весьма крепкого мужчину с короткой бородой. Тот огляделся по сторонам и сказал для всех сразу: «Надеюсь, от меня по вашему сценарию не требуется расшаркиваться и 10 раз представляться». Сидевшие в зрительном зале люди громко хохотнули, а появившийся из ниоткуда господин взглянул на изумленного ведущего со смешинкой в глазах, заявив: «Что ж, задавайте свои вопросы, Стивен, я выполню свое обещание перед зрителями. Умеете вы удивлять, мистер Зубатов». Ведущий ток-шоу быстро овладел своими эмоциями. «Надо отдать вам должное, даже я не ожидал вашего появления с такими спецэффектами. Для всех зрителей хочу напомнить, что мы сейчас присутствуем в студии на 60-м этаже здания головедения канала мировых новостей. Вместе с нами к интервью хотел присоединиться мой коллега Роберт Брейс. Вы все хорошо знаете его по увлекательным репортажам, посвященным различным проектам виртуальных реальностей и сетевых игр. Некоторое время назад он стал последовательным противником мира, который создала корпорация мистера Зубатова. Как и вы сами, Стив», — сказал вышедший из-за занавеси известный журналист, занимая второе гостевое кресло и приветствуя всех присутствующих в студии кивками. «Да, ты, как всегда, прав, Роберт», — ведущий широко улыбнулся, пожимая руку своему коллеге. «Надеюсь, ты не изменил прежнего мнения после своей командировки. Обо мне поговорим после того, как мистер Зубатов расскажет о том, что хотят узнать зрители», — изящно ушел тот от прямого ответа на поставленный вопрос. «Хорошо, Роберт», — ведущий отстал от своего коллеги и вновь обратился к главному гостю. «Как видите, ведущая мировая масс-медиа весьма негативно воспринимает ваш проект. Многие известные журналисты открыто встали вам в оппозицию, а некоторые развитые страны запрещают распространение ваших технологий и контента на своей территории, и тем самым оказывают нашей корпорации огромную услугу». Гость задорно улыбнулся, пояснив: «Мы оказались совершенно не готовы к такому наплыву желающих приобрести нейронные импланты. Наши фабрики и центры установки успевают обслужить не более 2 миллионов клиентов в месяц. Сейчас строится еще несколько фабрик и центров по всему миру, но число желающих существенно превышает наши технические возможности». «То есть вы утверждаете, что мировое масс-медиа только играет вам на руку?» — удивился ведущий. «Естественно». Мистер Зубатов выглядел очень довольным начавшейся беседой. «Вам, как жителю западного полушария, плохо знакомо слово «дефицит». Но между тем именно на создании искусственного дефицита основаны многие удачные маркетинговые приемы, вместе с черным пиаром, позволяющим эффективно продвигать различные товары и услуги. Поднятая нашими противниками истерия только привлекает желающих вкусить запретного плода. Знаете ли вы о том количестве людей, за последние месяцы переехавших из стран, где запрещена наша продукция? Если захотите, можете ознакомиться с этой статистикой на нашем официальном сайте. И этих людей не останавливает тот чудовищный разгул насилия и всего прочего, который творится в созданном вами виртуальном мире. Глаза ведущего зажглись праведным гневом. Там насилуют женщин, пытают людей, могут насильно сделать их рабами. И даже выйти из игры, попав в сложную ситуацию, они не имеют возможности. Все это прямо нарушает естественные права личности. Вы не находите? Не нахожу. Даже после таких сильных обвинений мистер Зубатов продолжал излучать невозмутимость и спокойствие. Чтобы столкнуться со всем тем, что вы нам тут рассказали, требуется очень сильно постараться и не один раз нарушить полученные при входе в игру рекомендации. Предлагаю сейчас выслушать мнение мистера Брейса. Как вы знаете, некоторое время назад он захотел испытать на себе все те ужасы, которыми вы тут пугаете честную публику, и согласился на журналистскую командировку в самую гущу событий. Итак, Роберт, расскажите о том, что вы пережили. Гость грамотно перехватил инициативу у ведущего, показывая, кто тут действительный хозяин положения. Для начала хочу высказать свою благодарность мистеру Зубатову лично. Благодаря его слову мне не пришлось долго стоять в очереди, дабы действительно столкнуться со всеми своими страхами лицом к лицу. Второй журналист сразу же привлек к себе внимание студии. Меня действительно хорошо знают как последовательного противника всякого насилия в виртуальных мирах, так как оно, по моему мнению, вредит психике людей. Однако, столкнувшись с созданной корпорацией реальностью, я уже готов изменить свое собственное мнение. Вы помните мои репортажи о проектах, где игроки тысячами уничтожали монстров и дрались с другими игроками за какие-то несуществующие предметы. Те игры напрямую подстегивали такое насилие и соответствующее отношение к окружающим. Дерись, побеждай, только так ты получишь благо и опыт. В новом мире корпорации все совсем не так, опыта за само убийство вообще не дается. Оно практически бесполезно. Отнять ценности у других игроков тоже почти невозможно. Они исчезают вместе с их мертвыми телами, а местные обитатели, как правило, слишком сильны, чтобы у них что-то отнять. Многое из того, что сейчас ставит корпорации в вину, это просто инерция мышления со стороны тех недалеких игроков, кто ждал повторения типичного сценария. Воюй, убивай практически безнаказанно и за счет всего этого расти выше и выше, обретай славу и богатство. Здесь все не так, простите, Роберт. Явно недовольный ведущий попытался остановить своего коллегу, но не преуспел. Подожди, Стив, я еще не все сказал. Тот опять перетянул внимание на себя. Вместо ожидаемой публикой очередной игрушки в стиле магии и меча корпорация мистера Зубатова предложила настоящий живой мир. Мир, в котором можно жить самой обычной жизнью. Работать, исследовать окружающее пространство, заниматься творчеством. Да-да, именно так. А те, кто хотел развлекаться, убивая других, натыкаются на ответное сопротивление среды в виде того же насилия. Вот именно это я и хотел сказать. Да, Роберт, я не ожидал от тебя такой резкой смены курса, разочарованно сказал ведущий ток-шоу, посмотрев на широкую улыбку довольного сложившейся ситуации мистера Зубатова. Скажи, много ли тебе заплатили за сказанные слова, Роб? Можешь мне не верить, Стив, ни единого цента, резко вскинулся тот, только предложили стандартный игровой контракт вне очереди с рассрочкой по кредиту за имплант, и я совершенно не жалею, что согласился на такие условия. Могу рассказать, как сложилась моя жизнь по ту сторону реальности. Ты хочешь рассказать, как тебя там постоянно опекали и ограждали от всяких неприятностей люди корпорации? Стивен злорадно ухмыльнулся, заранее показывая свое негативное отношение к словам коллеги-журналиста. «Ага, ограждали, жди», — выдохнул тот. Попал в настоящий русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Местный криминал устроил всем очень веселую жизнь. Игроки и местные мирные жители организовались в отряды самообороны вместе с Королевской гвардией и наемниками и отстояли свой город, полностью выбив злодеев. «Я сам принимал участие в большом сражении, и меня даже убили. Но мы все равно победили. Неужели тебе так понравилось умирать, что ты полностью поменял свои взгляды? Стокгольмский синдром, помнишь такой термин? Роб, ведущий наконец-то нашел верное объяснение случившемуся с его коллегой, чему был весьма рад. Тебе не понять, Стив, тебя там не было, и ты никогда не выходил с оружием против врага, сражаясь за себя и тех людей, которые тебе дороги, резко ответил тот. И потом, я изначально выбрал только 3/4 реалистичности, потому и умирать было не сильно больно. Неприятно, да, но никаких особых ужасов, о коих некоторые кричат на весь мир. 3/4 реалистичности, Стивен показал свое явное недоумение. О чем ты говоришь, Роб? Все как раз жалуются на корпорацию по причине невозможности снизить боль в критических ситуациях. Этот момент я готов пояснить. Главный гость студии перестал изображать из себя кота, объевшегося сметаной, и вклинился в разговор двух журналистов. Каждый раз при входе в виртуальное пространство пользователю предлагается выбрать уровень реалистичности ощущений. Потом изменить его нельзя до выхода и следующего переподключения. Большинство игроков игнорирует все инструкции и предупреждения, выдаваемые им системой. Я вполне могу их понять. При снижении реалистичности ради избавления от боли теряются и все прочие. Запахи, вкус, чувства. Остается лишь голая картинка с минимумом ощущений. И прогресс с роста опыта, а также оплата за какую-либо работу падает в полном соответствии с процентом снижения реалистичности. Мы всем рекомендуем использовать максимум чувств в мирных зонах и снижать риски в случае появления большого желания найти себе особые приключения. Те, кто прислушивается к нашим рекомендациям и читает выскакивающие подсказки, никогда не жалуются. Да, многие, как мистер Брейс, всегда выставляют 3/4 или вовсе половину реалистичности. При таком раскладе пытки и прочие возможные ужасы им не страшны. Правда, и быстрого прогресса так не получить. Благодарю за подробные разъяснения, мистер Зубатов. Ведущий наконец-то вновь почувствовал себя хозяином студии, подняв со стола планшет. Вы сейчас ответили сразу на несколько различных вопросов, потому ответьте и на другие. Вот, к примеру, почему нельзя выйти из игры в любой ситуации? Разве это так сложно реализовать? Ну почему же нельзя? Выйти у нас всегда можно. Один из главных владельцев корпорации откровенно потешался над интервьюером. Экстренный выход настраивается отдельным образом при входе в систему, как и уровень реалистичности, но использование его означает окончательную гибель вашего персонажа. Сбежав в реальности с критической ситуации, вы потеряете все деньги, вещи, опыт, репутацию и даже свое имя. Возродиться в прежнем виде вы больше не сможете. Именно потому в базовой настройке по умолчанию эта функция неактивна. Думаю, объяснений того, зачем вы так сделали, мы от вас не услышим. Стивен решил по-хитрому обойти неудобный для себя ответ. Тогда ответьте на вопрос. Почему возрождение для разных игроков занимает сильно различающееся время? Вы берете дополнительную плату за скорость возрождения? Нет, не берем. А время возрождения зависит от развитости персонажа, его уровня и количества восстанавливаемых вещей. Минимальное время для первого уровня игрока равно 1 игровому часу, то есть 15 минутам реального времени. Для 99-го, соответственно 99 игровых часов. Дополнительно учитывается суммарная энергия, вложенная в вещи. Чем она больше, тем дольше ждать. Но можно ускорить процесс, отказавшись от восстановления вещей. Вы сказали 99 уровень. Ведущий заметил странность такого оборота. Проще было сказать, 100. Со следующего уровня начинаются какие-то дополнительные сложности. Да, вы правы. При достижении игроком 100 уровня обычное возрождение после гибели становится принципиально невозможным. Гост студии сделал строгое лицо. Предупреждая последующие вопросы, сразу отвечу. Во-первых, на сегодняшний день ни один игрок такого уровня еще не достиг и не скоро достигнет, даже с привлечением денежных средств. А во-вторых, кто его достигнет, тот сможет серьезно позаботиться о своей безопасности и не станет кидаться во всякие авантюры, где имеется большой риск. Если не захочет начинать свой путь сначала, конечно, наша корпорация считает такой подход наиболее правильным. Вы как будто специально осложняете своим клиентам жизнь, недоуменно заметил ведущий ток-шоу. Действительно специально, мистер Зубатов вновь стал источать вокруг себя истинное удовольствие. Наш проект изначально строился как социальный, мирный, если назвать другим словом. потому все связанные с войной и насилием требует принятия высокой личной ответственности. Быстро подняться выше сотни можно, лишь следуя путем силы. Социальное развитие требует времени, и к уровню, за которым имеется риск умереть и больше не воскреснуть, игроки придут только через много лет. Специально никто не ограничивается, но, выбирая для себя путь силы, будь готов к настоящим трудностям. Тут и максимальный уровень реалистичности ощущений, высокая цена на оружие и вероятность потерять своего персонажа в случае намеренного убийства мирных жителей. Мы действительно не поощряем насилие со своей стороны, но без него наш мир не может стать по-настоящему живым. Большая группа требований к вашей корпорации идет от молодых людей. Они спрашивают, когда они смогут получить доступ. Почему вы ограничили нижний возраст своих клиентов планкой 18 лет и вообще рекомендуете еще 3 года подождать? Увы, это не от нас зависит. Мистер Зубатов вздохнул напоказ, выражая искреннее сожаление. Мы ограничиваем юных не потому, что у нас есть насилие, секс и многое другое, официально разрешенное только взрослым. Человеческий мозг до 24 лет активно развивается, и безопасная установка имплантов гарантируется только для тех, кому исполнился 21 год. Именно потому всем, кто еще не достиг этого возраста, я лично рекомендую больше времени посвящать реальной жизни. Уйти в иллюзорные миры вы всегда успеете. По той же причине мы не готовы заключить контракты с учебными заведениями, дабы их студенты смогли пользоваться преимуществом разницы течения времени здесь и там. Возможно, наши технологии через несколько лет позволят снизить возрастные требования, но сейчас, увы, придется подождать. К вопросу об упомянутом сексе. Стивен блеснул взглядом. Он очень любил эту горячую тему обсуждать с гостями своей студии. Многие спрашивают, возможно ли добровольная близость между игроком и местным жителем. По имеющимся сведениям, что-то подобное пока ни у кого не получилось. Дело в том, что местные пока не доверяют игрокам. Уж больно они отличаются от них, и они не чувствуют в игроках возможных отцов и матерей для собственных детей. То есть вы хотите сказать, что от связи в игре могут появиться дети? Ведущий был реально удивлен полученным ответом на свой вопрос. Да, в некоторых случаях близость может привести к известным последствиям, невозмутимо ответил гость студии. Естественно, в реальности беременности не возникнет, но в нашем мире игроки могут родить собственных детей от связи с местными жителями. Потому-то те и сторонятся контактов с игроками, каковых не считают достаточно надежными для столь важного дела. Со своей стороны мы никак не поощряем распущенности нравов ни там, ни тут, ратуя за настоящие семейные ценности, но опять же никого намеренно не ограничиваем.